Как помочь себе не возобновить контакт? Напиши, но не отправляй нарциссу письмо, в котором ты признаешься ему в своих чувствах. Опиши свои успехи, мысли и мечты в дневнике. Перечитай материалы, посвященные восстановлению от посттравматического стрессового расстройства, ПТСР, исцелению внутренних травм, работе с внутренним ребенком. Далее в книге. Найди психолога, друга или коуча-специалиста, который поддержит тебя в твоем решении идти до конца. Восстановление от абьюза начинается с прерывания контакта. Другого пути просто не существует. Каждому человеку может потребоваться различное время для восстановления, и продолжительность этого периода связана с ответственностью самого человека и его готовностью к исцелению. Подумай, что еще ты можешь сделать прямо сегодня для своего лучшего завтра.